Глава 24. Когда водитель притормозил перед большим зданием, Соня выглянула в окно, чтобы рассмотреть его. «Это штаб-квартира вашей головной компании, Томас?» «Нет», — ответил он. «Это одна из моих компаний. Действительно, обычно мы устраиваем СМЛ в штаб-квартире. Даже не знаю, почему на этот раз они решили провести встречу здесь». Когда машина остановилась, мы с Соней вышли. Томас медленно последовал за нами. При нем была трость. «Ну как, стильно я выгляжу?» — спросил он и слегка приподнял трость. «Потрясающе!» — заверил я. «Хорошо, что Мэгги здесь нет, иначе нам пришлось бы срочно снять для вас двоих номер в отеле». Администратор при входе приветствовала нас улыбкой. «Здравствуйте, Томас!» — тепло проговорила она, вышла из-за стола и обняла его. «Я задержалась сегодня только для того, чтобы увидеть вас». «Привет, Эмили», — ответил Томас, после чего познакомил Соню с Эмили. «Эмили работает здесь с первых дней образования этой компании. И это случилось почти 10 лет назад. На ней все и держится». Эмили улыбнулась и взяла Томаса под руку. «Раз уж вы по-прежнему играете в эту игру с попыткой вызвать к себе сочувствие, позвольте мне сопроводить вас навстречу СМЛ. Честное слово, Томас, мне кажется, люди видят эту вашу болезнь насквозь». «Ну, не знаю», — ответил он. «Мне кажется, я еще какое-то время сумею всех дурачить». Мы с Соней шли позади Эмили и Томаса, которые продолжали шутливо пикироваться. «У Томаса такие отношения со всеми его людьми?» — удивленно спросила Соня. «Практически да», — ответил я. «Томас убежден, что наш мир был бы лучшим местом, если бы все в нем знали друг друга по имени». «Дело не только в этом», — продолжала Соня. «Он глава всех этих компаний, а она всего лишь администратор-рецепционист. Глядя на то, как они друг друга поддразнивают, можно подумать, что они с Эмили соседи или старые друзья». «Такой уж он, Томас. Если бы вы спросили его, он бы и сказал, что они старые друзья». Эмили разделила 10 лет своей жизни с этой компанией. «Ей за это платят, не так ли?» «Разумеется». «Тогда...» «Соня, я знаю, это может показаться радикализмом. Мне это тоже показалось радикализмом, когда я только-только познакомился с Томасом и увидел, как это бывает, когда проходишь по помещениям одной из его компаний. Он организовал свою жизнь так, что чем лучше дела у его компаний, тем лучше реализуется его собственная цель существования. Так что, с его точки зрения, каждый человек, который каждый день приходит на работу и работает с ним, помогает Томасу реализовать его ЦС. Разумеется, им платят. Разумеется, каждый из них реализует собственные цели существования и большую пятерку для жизни, находясь здесь, иначе они не смогли бы получить эту работу. Но Томас никогда не забывает, что у людей всегда есть выбор, и они предпочитают быть здесь. Поэтому он всегда старается сделать так, чтобы они чувствовали себя желанными, и всегда благодарит их за то, что они помогают ему реализовать его цель существования. Соня бросила взгляд вперед на Эмили. «А вы случайно не знаете, какова ее большая пятерка для жизни?» «На самом деле у Эмили совершенно удивительная история. Я не помню всех деталей, но 10 лет назад она прислала Томасу письмо. Она писала, что узнала о нем из интервью, которое прочитала в газете «Чикаго Трибьюн». В письме женщина объяснила, что она была матерью-одиночкой, а теперь ее дочь и зять погибли в автомобильной аварии. Заметка об аварии была опубликована в газете в тот же день, что и интервью с Томасом. 8-летняя дочь ее погибшей дочери выжила в аварии и теперь находилась под опекой Эмили. Эмили рассказывала, что у нее ужасный начальник и ужасная работа, и она не знает, что делать. Она написала о своей большой пятерке для жизни, в которую входили следующие пункты. Делать людей счастливыми, найти способ отправить внучку учиться в колледж, найти способ ежедневно обеспечивать своей внучке безопасность. Она писала и о двух других целях, но их я не помню. И Томас дал распоряжение взять ее на работу? Нет. Он лично позвонил ей и пригласил на обед в ресторане компании. Он прислал за ней машину с водителем. Когда они встретились за обедом, Томас разобрал вместе с ней ее ЦС и большую пятерку для жизни. Когда разговор подходил к концу, Томас сказал Эмили, что, как ему кажется, из нее выйдет прекрасный директор по первым впечатлениям в создаваемой им новой компании. Он сказал, что не может обещать ей эту работу, поскольку окончательное решение будет принимать Кэрри Добсин, новый генеральный директор этой компании. Но он назначит им встречу, что и сделал. И тогда ее взяли на работу? Да. А потом Томас и Кэрри еще раз встретились с Эмили и основали внутри компании группу продленного дня, где дети родителей, работавших в компаниях Томаса, могли общаться и делать домашние задания после школы. Так Эмили стала каждый день делать людей счастливыми, ведь она создавала позитивное первое впечатление о компании. Зарплата обеспечивала ей средства, чтобы оплатить внучке обучение в колледже. Группа продленного дня, которую она помогала основать, обеспечила ее внучке безопасное место для времяпрепровождения, когда у девочки заканчивались уроки в школе. Соня кивнула. «Кэрри по-прежнему является главой этой компании?» «Нет. Сейчас она главный оперативный руководитель головной организации, которая обеспечивает контакты всех компаний. Вероятно, она будет здесь сегодня вечером. Я вас познакомлю». Соня посмотрела на меня, помолчала. «Джо, не хочу показаться циничной, но вот это все, что Томас и Кэрри сделали для Эмили, неужели это было лучшим применением для их времени? Ведь Томас владелец скольких там компаний, а Кэрри была генеральным директором одной из них». «Таков уж он, Томас», — повторил я. «И поскольку Томас таков, и такова созданная им культура, такова и Кэрри. Поверьте, Эмили — великолепный директор по первым впечатлениям, и я уверен, вы могли бы подсчитать, насколько много это означает с финансовой точки зрения в пересчете на новых клиентов, а, следовательно, обосновать, почему Эмили стоила времени, потраченного Томасом. Наверное, вы могли бы подсчитать и отдачу от группы продленного дня компании, которую они вместе создали. Уверен, наличие этой группы обеспечивает родителям душевное спокойствие и снижает отвлекаемость. И то, и другое трансформируется в большую продуктивность, а следовательно, и в большие прибыли. Однако мне кажется, если бы вы спросили насчет этого Томаса и Кэрри, они бы ответили вам, что успешные руководители — те, которые выходят за рамки представления о том, что они заняты только делами бизнеса, и осознают, что они заняты также и делами жизни. И следствием этого являются финансовые результаты.